Хвала нашему Господу, дорогие братья и сестры. Сегодня и мое сердце вместе с вами радуется, видя на этой деток. Это наше наследство, это наша замена, которая придет как бы здесь в земной жизни нам на смену, чтобы прославилось имя Господа Иисуса Христа. Оно и меня будет заменять, оно брата Иосифа будет заменять, всех и старушек будет заменять. Это наше наследство, это для нас радость. Это радуется небо, друзья дорогие. Но я сегодня хочу сказать эти слова, которые вы сегодня сказали, слава Богу, чтобы эти слова сегодня были от глубины сказаны нашего сердца. Есть ли сегодня? Друзья дорогие, мы сказали слава Богу от глубины сердца, то мы будем говорить это с открытым сердцем. С открытым сердцем. И наше сердце будет открыто только для Бога, для Господа. Если сердце наше сегодня открыто для Бога, Христос сказал, что вы храм Бога живого. Если наше сердце открыто для нас, для Бога, то для нас будет сегодня открыто небо. Слава и благодарение Богу, друзья дорогие. Прежде всего я хочу, чтобы вы направили свои мысли, свои взоры сердечные в ваших молитвах к небу. Ибо то, что сегодня вы услышите, оно сегодня важное для наших детей, оно сегодня для старцев важно, оно сегодня для следующего поколения, оно для всех сегодня важно. Потому что земная жизнь, она протекает так быстро. И на, знаете, я вот уже у меня 70 лет, когда оглянулся, да кажется, она, жизнь только началась недавно, буквально недавно. Вот. И эта земная жизнь для каждого человека, который зашел в завет с Господом Иисусом Христом, это я скажу прямо, что это подготовка только к жизни. Так Христос сказал. Он сказал для учеников, говорит, я жив, и вы будете жить еще. И после этой земной жизни, как мы сами себе отдадим руки Бога, и как Иисус приготовит к нас к той вечной жизни, которая нам с вами всем принадлежит, всем находящихся. Я бы не сказал, что находящихся в этом только зале, в доме молитвы, но нет, для тех, которые сегодня живут на земле. Господь приготовил место. В начале создания первого человека, Адама, Господь уже позаботился о той вечной жизни. А где будет проводить вечность наша бессмертная душа, то тот дух жизни, который вдохнул Господь там в саду, в раю вдохнул. И вот эти заботы, а на сегодня Бог не снял ни грамма их, нет. Хотя человек первый, он как бы прогрешил, но планы свои Господь не снял, а на сегодня остались для нас на земле, потому что мы будем жить вечно, друзья дорогие. И этой вечности вы сегодня услышите. Представьте себе, что когда я был, это давно, еще вы не знаете, строили этот дом или нет, вот, когда я был, а где вы были там, в старом молитвенном доме, и свидетельствовал о восхищении в небо, то я хочу сегодня, потому что я думаю, что для вас это будет оно нужное, оно нужно быть и полезное для нашей бессмертной души. Все-таки что же Господь приготовил для нас, живущих на этой земле? Слава и благодарение Богу, друзья дорогие. Я попрошу быть внимательным. Потому что в тот момент, когда я рассказываю это свидетельство, то ваша церковь наша была в меньшем количестве. А сегодня, слава Богу, я вижу великое количество людей, которые хотят и желают увидеть то прекрасное небо после этой земной жизни. И вот я когда рассказывал, то многие были внимательны, многие, может быть, запомнили этот момент, когда я рассказывал, а сегодня я буду говорить для вас, для остальных и для всех слушающих на всем месте. Мы были направлены с женой, которая сегодня находится в вашем зале через откровение на труд, во славу Бога, во спасение душ человеческих. И Господь был, указал нам путь, куда мы должны следовать. Это тогда еще союз был один. Один, СССР, вот, не распадшая была страна. И Господь указывает место, где Он будет трудиться только через человека, через нас. Это Кавказ, это Северный Кавказ. Вот. И мы, конечно, не стали упорствовать, но время было очень тяжелое. Но если Господь сказал, А в чем тяжелый? Потому что трудно было доставать билеты. Но если Господь сказал, то Он и дал нам и билеты, все. И путь открыл. Он трудный был путь, но мы достигли того места, куда нас Господь посылал. И Господь через нас производил там работу во спасение душ человеческих 3 месяца. Я сегодня смотрю в вашей церкви, находясь, мое сердце радуется. Такое большое количество народа, который принадлежит ко спасению. Но а там я этого не видал. Там я встречал такие церкви, 8 человек, 13 человек. До 50 человек я только одну церковь встретил, а где было 200 человек. Это была единица. Это была единица такая. Вот. Там народу веры еще очень мало. Но однако Господь производил великую работу в течение 3 месяцев. Мы свидетельствовали, мы ездили по церквям, да и так свидетельствовали народу, что для человека есть пути, ведущие к спасению. Вот. Люди были, которые и понимали, которые каялись. Вот. Но однако враг ослеплял их сердца, вот, и народу было очень много. Там в основном свидетельство Иеговы. Там Иегова. Иегова, они сегодня нам всем, наверное, противники Иегова, которые приносят совсем другое учение. Нам приходилось и с ними бороться. И на протяжении 3 месяцев мы совершали труд. Господь посылал. Господь указывал места, и куда Господь, мы не противились, потому что мне в жизни моей один раз пришлось попротивиться, то есть Господь сказал, езжай на молитву, а я не поехал, я припочел другие работы, свои, плотские, и тут же в этот день я получил бич, получил приговор Божий. Упал на мотоцикле, потому что я не туда поехал, куда хотел Бог. Но если Господь сказал, Он все равно любыми путями нас заставит, чтобы мы совершали этот труд. Слава Богу, друзья дорогие. Я в каждой церкви, малой или большой церкви, я в каждой церкви предупреждаю народ Божий, что вы слышите сегодня от человеков. Но я прошу, дорогие братья, сестры, друзья, не воздайте славу тому человеку, от которого вы слышите. Это только слава принадлежит нашему Господу Иисусу Христу, который так дорого купил нас. Совершали мы 3 месяца там труд, через нас Господь совершал. Вдруг постигается мне такое великое несчастье. Я заболел. И как заболел? В течение где-то, 10-15 минут, находясь в одном доме, в одном большом хуторе, это по-кубански называется хутор, это большая деревня, там полностью совхоз расположен. Я заболел, меня парализовало, отнялись мои руки. Я сидел на диване, я такой успел для жены сказать, говорю, Катя, меня парализует. И меня парализовало все тело мое, отнялись руки, ноги. Отнялась у меня речь, и я сделался лежащим трупом на этом диване. Вот ничего не болело, но однако мысль была такая, Господи, Ты же меня сюда послал, Ты же меня указал, чтобы я совершал здесь работу, ну какой же я сейчас труженик? Но однако милость Божия, она не была отнята от меня, друзья дорогие, так угодно было Богу. Так угодно Ему было, чтобы показать чудо для многих народов. И вот я лежал на этом диване, жинка за мной ухаживала, перекладывала, если нужно, мои руки, ноги. Я их сам не мог, у меня только на руке, вот это 2 пальца работало, а ноги и руки не были движимы. Язык сделался, как холодно лежащий камень во рту, я не мог ничего говорить. Недалеко от этой местности, 6 километров, находилась церковь нашего союза пятидесятников. Церковь где-то, 45-50 человек, город Новокубанск. Вот. И я имел такое желание, в этом Новокубанске, в этой церкви была одна сестричка по имени Света, она была пророк, сосуд Божий. И мне хотелось узнать, какие дальнейшие планы Господь и каким путем Он меня поведет. Вот. И я хотел, чтобы эта церковь приехала и совершила молитву надо мною, но я говорить не мог, у меня язык не ворочался, он как холоднолежащий камень. Однако Господь действует через мысли моей жены. Она подходит ко мне, лежащему, она находилась на следующем диване и говорит: «Миша, что ты хочешь от Бога?» Я хотел высказать мысль, я сказать только не мог. Вот, но Господь соединяет мысль, она говорит: «Миша, церковь позвать». Я только мог как бы мыслями сказать, я даже не мог головой так вот кивнуть. Я был полностью парализованный. Вот. И она посылает одного с братцем, у которого была машина, 6 километров на трассе, он за его машину, это была среда. Это был, значит, день служения в этой церкви, вечернее служение. И когда он приехал, он сразу сказал: «Эту церковь мы несколько раз посещали». Он сказал, что брат в таком положении тяжелом, вот, и он хочет, чтобы вы приехали и совершили молитву. Братья приехали на двух машинах, их приехало 12 человек, и они привезли с собой сосуд Божий, эту свету. Вот. И как только они вышли в дом, в котором я лежал, вот, это было октябрь месяц. Октябрь месяц на юге, он еще теплый. Он теплый, даже жаркий. Вот. Дверь была дома все открыта. И когда зашли братья в эту комнату, где я лежал, сразу один из братьев говорит: «Брат, что будем делать?» Я не мог ни говорить, не мог ни отвечать. Вот. Но мысли были только молиться. Только молиться. И когда они подняли руки к небу, стали молиться, Господь берет удел эту свету, сосуд Божий. И она говорит, Господь говорит: «Вы думаете, я его положил за какие-то грехи?» А говорит: «Нет, я его положил, говорит, для того, чтобы на нем явилась слава моя». Слава Богу. И она явилась, если вы будете внимательны дальше, то она явилась, эта слава. Говорит. А тут братья в этом селе, их было верующих 13 человек. Вот, и которые постоянно, каждый день, они посещали меня. Вот. У женки была вера такая, что Бог что-то сделает, и Бог что-то сделает чудо. Люди это, которые были в моей комнате, они никогда не верили. А вот с такого человека, говорит, никто к жизни не возвращается. Все говорили, что будем хоронить. Потому что такое состояние было. Ну, представьте, слава Богу, сегодня я пред вами здравый стою. Сегодня руки и ноги меня, сегодня меня режь хорошая, слава Богу. Вот почему я сказал, что это заслуги не мои, это заслуги голгофские, это заслуги нашего Господа Иисуса Христа. Некоторые братья говорили, недалеко от нас, где находился, был такой город Армавир. Он большинство населен армянами, им численность 175 тысяч человек. И представьте себе, там были платные больницы. И некоторые братья на женку говорили: «Катя, говорит, мы, говорит, заплатим за его». Они знали, что мы 3 месяца, может быть, у нас уже материальных средств не было. Говорит: «Мы заплатим за его, только мы завезем его в больницу. Может быть, хотя на ноги его поставить, чтобы они все мечтали, чтобы меня отправить в Белоруссию домой». Вот. Ну, а я лежу, я слышал хорошо, у меня слух не был отнятый. Я лежу и так вот мыслями думаю: вы собираетесь заплатить за меня уже плата дана, за меня уже плата Господь Иисус Христос отдал, там на кресте Голгофы. Говорю, и дороже, как Он платы своей, никто с вас человеку мыслями не даст. Да, друзья, дорогие, сегодня для нас сидящие из каждого здесь, Господь Иисус Христос нас выкупил. Господь сегодня дает свое направление для этих деток, чтобы и они были там, а где Он находится сегодня, там, а где место Он приготовил. Слава и благодарение Богу. И говорит, показывает на братьев, Господь через сосуда, говорит, подложите под его руки и совершайте вместе молитву. Братья подложили под мое тело руки, подняли меня, пустили мои ноги с дивана. Я не мог сидеть, потому что я полностью недвижимый был. Вот. И они держат меня со всех сторон и совершают молитву. И я здесь почувствовал, как мой язык, он был как все равно камень у рту лежит. Я почувствовал, как он приходит частью, половина, как бы чувствительность, по им какие-то пошли колечки. И они сказали, слава Богу, в последних словах, и я с ними, правда, сейчас я хорошо говорю, а тогда я еле-еле сказал, непонятно даже, что я сказал, вот, но я в радости, вот, и через свету, через пророка, Господь восстанавливает, какой меня пищей должны кормить. Это был октябрь месяц, А Кавказ, он богатый виноградом, и мне жена, она заливала только с ложечки меня в рот виноградного соку. И Господом указано было еще и лук разрезать на 4 части, потом 1/4 еще на 4 части. Вот, и она исполнила волю Божию. Что Господь сказал, то мне преподали. Но, однако, через свету, через пророка, Господь говорит, через 3 дни встанет. Через 3 дни встанет. Примет чашу, говорит, а крепнет и встанет. Люди, которые находились там, они были верующие, но они не верили в то, что я могу еще встать, что я могу вернуться к этой жизни, на которой я сегодня стою. Вот. Но однако, друзья, дорогие, говорит, примет чашу, Господь говорит, примет чашу, а крепнет и встанет. Прошло 3 дня. До пастыря этой церкви в Новокубанке, которая сказала 45-50 человек, дошла эта мысль сказания Божия. Вот, и он привозит в вечернее время для того, чтобы преподать мне вечерю. Вот. И еще пришли верующие в этом хуторе, которые не имели возможности поехать на участвовать в вечере, они в сельской местности были на работе, поэтому они все пришли. И они приехали, их приехало 5 человек. Приехал пастор, приехала жена его, и приехали еще братья с магнитофонами, вот для того, чтобы они хотели от меня слышать голос, но от меня не было голоса. Не было голоса. Они опять поднимают меня. Вот, поднимаюсь, меня держат со всех сторон. Я вижу пастыря, я и сейчас, он хороший для меня товарищ, его по имени Юра. Вот, он, впереди меня стоял стол. Пастырь заходит за стол с сумочкой своей, достает из сумочки хлеб, достает вино, преломливает хлеб, наливает в чашу вина, а меня братцы держат, со всех сторон держат, чтобы я мог быть участником Господней трапезы. И представьте себе, когда он все налил, вина налил, преломил хлеб, то я его пастыря не вижу. Я вижу, передо мной стоит Иисус Христос, убеленный одежды. Он держит в руках чашу, держит хлеб. Я принял с его руки, друзья дорогие. И тут же меня братья опять положили на этот диван. Сами они поспевали и уехали. А на утро я встаю с постели, меня берет жена под руку, и мы идем на улицу. Правда, я еще, у меня левая нога и левая рука немножко тянулась. Но, слава Богу, сегодня нет этих болезней. И пошли опять на служение. И когда мы пришли, а потом приехали в эту церковь, за этот период времени, когда в тяжелом состоянии был парализованный, то не только что эта церковь, а в округе очень много церквей, которые посещали меня, которые интересовались сказанием Божьим, которые видели меня здравым, которые видели меня лежащим, как мертвым трупом. И много церквей посещало. Но когда я стал здравый, то мы пошли в эту церковь. И когда я зашел в этот дом, то полный дом был людей. Там не 45-50 человек, но она как арендованная, домик. Они еще служения не было, но они были приготовлены к служению. И наслыхали сказанное Богом, и они видали меня трупом лежащим, видали меня здравым. Но когда увидели, что я захожу в этот дом, то их никто не поднимал, ни пастырь, и их Дух Святой поднял. Они все встали, подняли руки к небу, говорят, Господи, мы видим чудо. Мы видим то, что ты сказал, ты совершил. И тут же я стал на проповедь. Но этот период времени, когда я лежал парализованным, жена подходит ко мне и говорит, Миша, тебе, может быть, повернуть. И она меня поворачивает на левый бок. Когда меня повернул на левый бок, она сама утомленная пошла. Она говорит, что не утомленная, но я знаю, что плоть человеческая, она утомленная. Она пошла на свой диван и легла. Я не говорящий был, но она, это уже она свидетельствует. Говорит, Миша, говорит, я слышу, как ты замолился Духом. Я думаю, вам объяснять не нужно, потому что вы все знаете, что такое молитва Духом. Вот, мне открылась молитва Духом. И тут же в этот момент я стал подниматься к небу. вы, если будете внимательны, я попрошу быть внимательными, вот вы потом дальше узнаете, как в теле апостол Павел говорит, я знаю одного человека, который был восхищен на третье небо, говорит, и слыхал неизреченные слова, не знаю, то в теле, то ли в духе. Вот поэтому вы дальше будьте внимательным, слышите, я сам не знал, как я поднимаюсь. И я оказался в прекрасном-прекрасном золотом городе. Он очень красивый, друзья дорогие. Все золотое и стены, они очень высокие, все золотое. Вот. И я среди этого города увидал сидящим на престоле Господа Иисуса Христа в беленой одежде. Венец на голове, волос, как все равно волнистый, лежит на плечах. Читайте Откровение, 4 глава, с 1 стиха. Там нам говорит Иоанн Богослов. Вот. Я не вникал крепко в Откровение, но когда Господь явил милость и показал то, что для человека приготовлено в небе, я крепко стал вникать в Откровение. Я слышу там такие песни поют, псалмы, что, знаете, что у нас хор красиво поет, и вас неплохо хор поет, но, однако, оно далеко не то. Это земное. Там никаких разговоров нету. Никаких разговоров нету. Там все идет только на мысли. Если я что-то хочу спросить у Христа, Христос отвечает мне мыслями. Так же я. Там нет разговора, как какие-то там звуковлавливатели стоят, и мы понимаем друг друга. И сразу предо мною, значит, стал Иисус Христос. Он как бы устал с своего престола и приблизился ко мне. И вместе с ним, откуда взялась, вы, наверное, многие знаете, и брат Иосиф знает, была такая влющая, она сваха меня, Букунович Надя. Она была с детства одарена дарами пророчества, дарами исцеления, дарами воспоможения, истолкования. И она стояла вместе со Христом. Она умерла, ушла в вечность, ей было 65 лет. Но там она стояла, она молодая девица, как будто 20 лет ей, облеченная в белые одежи. Но представьте себе, венца на голове не было в ее. Она одаренная была на земле, не было. И когда я увидала настоящего вместе со Христом, мне сразу заинтересовало. Вот. Я говорю, свашка, я называл ее сваха, она мне сваха, она, кто знает сына, она сынова теща. Говорю, сваха, покажи мне комнату, а где ты живешь? Она вот так вот ставит руку, говорит, посмотри. И мы оказались в этой комнате, а где она живет? Комната небогатая, маленькая комната, большая, но она богата, чем она богата? Что она Богом приготовлена, она вся золота. Там нет никаких обстановок, там нет ни стенок, ни ковров, ничего нету. Там только к одной стенке стоит столик золотой, золотой, ничем не покрытый, а к другой стенке стоит ее коечка. И эта коечка так напушенная, как будто бы невеста перед браком готовит. Вот. И когда мы посмотрели, а муж ей в то время был, наверное, лет 5, я даже не помню, сколько лет, так он ушел в вечность. Он был пастырем там у нас, в нашем районе, в Улуте. И он умер, ему было 2 месяца, не дожив до 55 лет. Он по-горячему должен был пойти на пенсию. Но, однако, вы знаете, многие братья ощущали, как тот период времени тяжко для верующих был, они были гонимые, поэтому он не выдержал. И Бог что-то предусмотрел, что взял его в вечность. Я говорю, Сашка, покажи мне место. Мы с ним дружно жили, очень дружно, любили друг друга. Говорю, покажи мне, говорю, а где мой сваток живет? Вот. Но перед этим я сказал, говорю, Сашка, а покажи мне мою комнату. А где? Они стоят вместе со Христом. Она говорит, посмотри, ставит опять так вот руку, и мы оказались в моей комнате. Она точно какая длиннее такая, вся в золоте, и пол, и потолок, вот, и стены, все золотое. Вот. А Христос рядом с ней стоит. Когда я сказал, что покажи мне комнату, а где мой сват живет, то Христос говорит, что говорит, время мало будет. Иди на землю, говорит, и скажи народу моему, что ты видел и что ты еще увидишь. Когда Господь сказал так, что иди на землю, что с той красоты, представьте себе, что мне не хотелось идти, не хотелось оставлять то прекрасное небо. Я забыл про жену, забыл про внуку, которых я люблю, забыл про детей. Мне вся мысль была, чтобы там оставаться. А Христос говорит, ибо я через тебе, еще на земле, буду делать великую-великую работу, буду много приводить к спасению. Слава Богу, друзья дорогие. Неохотой так и на земле. Я говорю, Господи, как же ты говоришь, что через меня, ну там все на мысли, там все на мысли. Ты через меня будешь производить великую работу, если я больной, я же человек парализованный, как же я могу совершать работу? А Господь знает мои мысли и говорит, посмотри на землю, посмотри на землю. Я так вот немножко с правой стороны поворачиваю голову, и я вижу это место, этот дом, только я не вижу перекрытия. Я вижу свое тело, лежащее на диване. Как меня жинка повернула на левый бок, и так я лежу на левом боку. И кругом моего тела, окружившие меня, маленькие человечки. А это человечки все в белой одежи. Это посланцы неба. И Христос говорит, видишь ты их? Я говорю, да, Господи, я вижу их. Они говорят, они сделают все для того, что ты еще будешь годен. И сегодня, друзья дорогие, я еще раз скажу, что слава Богу, я сегодня еще годен. Это Его только, Его достижение. Только Он достоин славы. А вот они сделают все. Я не знаю, что они во мне делали, но они что-то делали во мне, в моем теле. Вот. А говорит, много работы буду совершать через тебя. А я по мыслю даже, говорю, мыслями, Господи, я уже много труда совершил на земле. Мне так оттуда неохота идти. А Господь так вот посмотрел с левой стороны. Я вижу туда, вот, и я вижу бесчисленное число ангелов. Они так сидят стройными рядками, стройно-стройно сидят. И перед ними большие открытые книги, и они что-то все в книге записывают, записывают. И когда Христос посмотрел туда, то перед нами явился ангел. И этот ангел, он внес в руках, ангелы, они как человеки, они облечены в белой одежи, их венцы на головах, только у них еще над руками крылья большие, белые крылья. И вот как только стал пред нами ангел, этот ангел, он нес в руках две книги. В левой руке вот так вот рука согнута, и большая-большая золотая книга, она блескучая. А в правой руке маленькая книга. И когда он явился, то Христос сразу берет у руки его эту маленькую книгу. А я ж помыслил, что я много труда на земле совершил, мне неохота идти из неба покидать, неохота идти на землю. То Христос открыл страничку этой маленькой книги и вот так вот взял первых три листика и говорит, вот сколько твоего труда, что на земле. А я уже думаю, что я много потрудился. А на остальную показывать, а вот сколько еще нужно трудиться. Слава и благодарение Богу, что Бог дает силы нам и всем, не только мне, но братьям и сестрам, которые сегодня стоят на труде Божьем, который Господь хочет видеть. Бог дает силы. И отдает эту книжечку малую ангелу, отдает, а берет с руки его большую книгу. Она где-то вот такая вот длинная, 60 сантиметров, и вот такая толстая, огромная очень книга. Я когда посмотрел, думаю, она, наверное, с пуд весу. Мыслями, ну не знаю, она имела вес или нет. И когда я взял, открыл первую страницу обложки, она золотая, то там через два листа вверху, вот так вот через два листа написано большими печатанными золотыми буквами «Покаяние». А Христос говорит, вот с этого дня, дня покаяния твоего, и жизнь твоя началась. А я здесь в ваших краях каялся, в ваших краях получал я и духовное, и водное крещение, в Люще. Вот, а где-то я покаялся, мне было 40. И жизнь твоя началась. И первый листок этой книги, бумага кристальная, чисто кристальная белая. Второй листок этой книги темная, темная. И Господь говорит, что на первом белом листке, который ты видишь, записываются все твои добрые дела, что ты делал доброго, живя на земле. А на втором листке записываются все твои беззакония, он темный, все твои грехи. Вот, но на первом листке, где хотелось бы, чтобы добрые дела для Бога были записаны, не было ни одного слова до дня покаяния, ни одного. Я ничего доброго не сделал. Я подчас был даже гонитель, когда жена может свидетельствовать, когда она была гонимая мною за веру, потому что она в молодых годах уверовала. Вот. А на втором листке, а где темный, этот лист был весь описанный. Но там я читать не мог, там написано не по-русски, там написано на английском языке. Это будет прочитано в день суда. И через этот весь лист, он весь был описанный. И вот так вот сверху донизу, через весь лист была проведена полоса кровавого цвета, шириной где-то в два пальца, вот так вот. И я говорю: Господи, а что это? Я обратил внимание на эту полосу. Я говорю: Господи, а что это за полоса? А Господь говорит мне, тоже на мысли, все на мысли. Говорит: в день твоего покаяния, говорит, кровь моя, она очистила тебе, и грехи твои прощены. Друзья, дорогие, знайте, что мы некоторые рождались с детства от верующих родителей, а некоторые пришли уже в большом возрасте к Богу, совершились покаяние, вот, но кровь Господа Иисуса Христа, она не смотрит на возраста, она, когда приходим мы в завет, она очищает, она освобождает нас от всякого греха. Вот, и открывает вторую страничку этой книги, на второй страничке такие самые листы, и темный, и белый лист. Вот, но там, ни там ничего не было написано. Господь говорит для меня, говорит: это второй день твоей жизни после покаяния, ты, говорит, был в раздумье, ты не знал, что тебе делать. Вот. А когда открыл третью страничку этой книги, представьте себе, на белом листке я уже где-то видал, может быть, 3 или 5 слов, что-то я для Бога сделал доброго, или умолился, или что-то сделал доброго я. Но на следующем листке, который темный, так я увидал и больше написано. Третий день моего покаяния я уже и совершал грехи. Но эта полоса кровавого цвета была проведена о прощении. И Господь говорит, иди на землю и скажи народу моему, говорит, человек, живя на земле, он, говорит, совершает грехи, то ли, говорит, через мысли, то ли в словах, говорит, ну совершайте. Каждый день человек, говорит, в вечерней молитве, говорит, пусть просит у меня прощения. Если, говорит, за прожитый день человек, говорит, не попросит прощения, а он чем-то нагрешил, может быть, мыслями, то, говорит, кровь моя не очищается, кровь моя не освобождается от греха. Друзья, дорогие, вот что сегодня важно в нашей жизни, в наших молитвах, что мы ежедневно благодарили Бога и просили прощения. И пролистал мне эту толстую большую книгу до половины. Там весь, каждый день жизни он мне рассказал. Если я сегодня буду рассказывать, это очень много. Это, может быть, даже и суток не хватит. А я был в небе ровно 3 часа. И пролистал мне эту книгу, рассказал до половины. И в половине этой книги я нахожу такие самые листки, белый и темный. На белом листке ничего нет написано, ни одного слова. А на темном листке весь лист описанный грехами. А полосы кровавого цвета нету. Представьте себе, что я в страхе. Я говорю: Господи, а почему же полосы кровавого цвета нету? Почему нет, говорю, прощения? А Христос на меня говорит, в этот день, живя на земле, ты, говорит, много нагрешил. Я уже забыл про те грехи. Говорит, а прощения у меня не просил? А я так мыслями: Господи, откуда здесь все знают? Там у неба ничего не скрыто. Там наши мысли, друзья дорогие, наша жизнь, все записывается. А Христос на меня говорит: посмотри на землю. И я поворачиваю голову свою на землю. Я вижу лежащее свое тело на диване. Так оно и лежит, мертвое. Я вижу церковь, та, которая молилась за меня. Она стоит с поднятыми руками, молится. И я вижу этот грех, который не прощен. Он очень тяжкий, я его даже совестно говорить, но там пред небом мне не было совестно. Я говорю: Господи, прости мне этот грех, прости мне этот грех. И я вижу, как у его на руке открывается вот здесь вот раны, вот здесь открывается рана, не в ладонях, как его рисуют на картинке, что в ладони забивали гвозди. Нет, братья и сестры, вот здесь открываются его раны на руке, и с раны идет кровь струями. И он кладет пальчики свои нежные на это место, где мои грехи все записаны непрощенно, и проводит полосу кровавого цвета, а говорит, прощен тебе и этот грех. Хвала Богу, друзья дорогие. Прощен тебе, говорит, иди, говорит, на землю и скажи народу моему. Но, однако, это планы не мои, это не человеческие, это планы Божьи. Мне оттуда так неохота было уходить, так неохота было уходить. А Господь говорит на меня, посмотри третий раз на землю. Я посмотрел на землю, опять вижу свое тело мертвое лежащее. Вот. И вижу эту церковь, которая молилась с поднятыми руками. Господь говорит, то видишь, как они молятся. Говорит, и я в слове своем на земле оставил слова записанные, говорят, просите и дано будет, просите с веру. Видишь, как они просят, разве же я не могу исполнить просьбы народа своего? Господь сегодня исполняет просьбы народа. Но подчас мы хотим, чтобы сказали, попросили, и тут же получили. Но нет, Бог не так. Бог не так. Бог смотрит еще на наше состояние. Вот. А потом мне, я 3 месяца уже не был дома, не знал состояния своей Лунинецкой церкви. Говорю, Господи, покажи мне Лунинецкую церковь, в каком она состоянии. И Господь показывает Лунинецкую церковь всю не в сборе, а по отдельности. Это был не день служения. Вижу одних людей Библию читают, вижу других молятся, но таких было мало. Вижу, это октябрь месяц был. Вижу, значит, некоторые занимаются на производстве, на машинах ездят, огороды копают. Вот все то, что человек совершает с этой земной жизни. Господь показал не потому, чтобы я сказал народу, что это грешно. Нет. А Господь показал, что от неба ничего не скроешь. Небо все видит. И в небе все записывается. Иди, говорит, на землю. И как бы я ни хотел, но все равно это планы не мои. А невестку свою вижу, вы многие знаете Нину. Вот, у меня 4 детей, мальчиков. В то время было самому старшему 13 лет, а самому младшему 4 годика. Ну, они все мальчики. Они бывают, что и эти детки наши, за которые мы сегодня молились, а когда они возрастают, то они иногда и бывает приходится, что балуются. И она их собрала, этих 4 мальчиков, у себя на кухне. Брат знает ее кухню. И на кухне их наказывает. А я такая, значит, как бы вошло ее в привычку, она сама и тапок свои ноги, и тапком их хлещет. Кажется, друзья дорогие, кажется мелочи, но у Бога нет мелочей. А Христос говорит, видишь их, говорит, я не запрещаю детей, за которых мы сегодня, может быть, молились, а которые возрастают. Я говорю, не запрещаю детей, говорит, учить, учите и наказывайте их. Но однако, говорит, не раздражайте ни своего сердца, ни ихнего, а делайте все с любовью. Это сегодня моему сыну ушло в этот, как бы в его, что он должен так совершать, и он своих детей наказывает. Только он соберет их, которые побаловались, поставит на коленки, вместе с ним помолится, поцелует его, потом заставит поцеловать отца и мать, а потом заставит помолиться его, а потом все равно не остается без наказания, получает ремня. Но он делает все с любовью. Поэтому сегодня, друзья дорогие, отцы и матеря, бабушки и дедушки, чтобы наше сердце не раздражалось. И Христос сказал, если говорить в вашем сердце, раздражение будет зло, могу ли я в таком сердце жить? Скажите, пожалуйста, кому тогда место, если у нас здесь кипит зло? Нет там места для Христа, друзья дорогие. А надо, Господь хочет, чтобы мы всегда отдажены были, сердце отдали в распоряжение Господу. Наказывайте, учите, но не раздражайте ни их, ни свое сердце. Иди, говорит, на землю. Иди, говорит, на землю. Как бы ни хотел, Господь ставит так вот руки, и я полетел на землю. Полетел на землю, в воздух, а потом встал на этот диван. А где мое лежит тело? Я стал так вот у ног, как я сегодня стою. И мне 2 получается. Я лежу, я стою. Вот. Потом, значит, по повелению Божьему, моя душа зашла в тело. Я оказался в большом холодильнике. Мне так вот стало трясти. трясете меня, так холодно, потому что тело застыло. 3 часа я ровно находился в небе. Я почему это знаю? Времени. Вот, потому что жена знает время, когда я стал молиться духом. А когда я вошел в тело, то брат приходит с работы в 5 часов, и все бросились ко мне, потому что все ожидали моей смерти. А я им возвещаю, говорю, если бы вы знали, а где я был, и что я видел, они догадались. И с того момента, друзья дорогие, вот 7 лет, как я рассказываю, что Господь приготовил живущего человеку на земле. Он для всех приготовил. Представьте себе, не только для верующего народа, но мы знаем, что Слово сегодня Божие говорит, ничего этого нечисто не войдет. Сегодня, друзья дорогие, как я уже сказал, что земная жизнь – это подготовка к жизни. Как мы подготовим себя к той вечной счастливой жизни? И буквально, друзья дорогие, в феврале месяце мы были в поездке, мы находились там 3 месяца. 3 месяца. Это наша Беларусь, только Могилевская область. Могилевская область. И там, значит, церковь небольшая, где-то 20 человек. Находясь в этой церкви, вот мне просто захотелось, я имел как бы плотской недуг, чтобы полежать немного в больнице. Там был верующий один брат, который работал на скорой помощи. Я говорю, ты меня забери и сдай меня в больницу, я подлежусь. Я находился в больнице ровно 3 недели. Значит, день я в больнице, а на ночь иду, там недалеко у меня жила сестра, там жена моя жила, и мы шли, на ночь я шел домой. Домой. И так я пролежал 3 недели. И в этот момент, друзья дорогие, прямо среди белого дня. Среди белого дня. Я так вот сидел на койке, на больничной койке, вот. Вдруг я оказался округом больницы, большая, большая. А вы помните, в феврале и в марте месяце в этом году была теплая погода очень. Теплая погода. И мы как бы выходили больные, сидели на лавочках. Оказался и я на лавочке. И я сижу вот так вот на лавочке. И с правой стороны меня опускается колесница. Золотая колесница, упряжки лошадь. На этой колеснице двухколка, 2 колеса. На этой колеснице сидит человек, старенький человек, старичок. Он весь в белой одежде, волос его белый. Вот. И на меня показывает, садись. Представьте себе, какая для меня радость была. А перед этим у нас был один сосуд с Украины, с долга, Иван по имени. Мы совершали молитву в Лунинце. И через него было сказано мне, что я тебе еще возьму на 3-й раз в небо, покажу тебе, что для человека, ты будешь свидетельствовать, а потом скорости тебя возьму. Но я думаю уже, что, думаю, все. Думаю, радость у меня. Думаю, я иду в небо. Такая, представьте себе, какая радость была. Какая радость. И я сел в эту колесницу. И я только мыслями так вот говорю, мыслями, прощай, земля. Но однако сегодня еще на земле. Это для меня еще не вся радость. Сегодня еще на земле, потому что это свидетельство нужно сегодня для многих. Это свидетельство сегодня будет основным, друзья дорогие. Небо показано, украшено детьми, нашими детьми. Но есть место, где наши детки плачут. Вы потом будете внимательны, дальше услышите. И я поднялся в небо, вижу все, вижу тот престол. Здесь Христос мне мало чего говорил. Он, значит, дает мне ангела. Ко мне пристал, сложу ангел, я сразу понял, что это мой ангел-путеводитель. И этот ангел меня повел и заводит, доходим мы, большое-большое здание. Это здание все золотое, все золотое. И когда мы зашли в это здание, то в этом здании бесчисленное число малых детей. Малых детей. И может быть 2, может быть 3, может быть даже 5 и 7 лет дети. Они все в белой одежде, но без головных уборов. И в этом здании к одной стороне стоят столы. И столы все золотые. И на этих столах лежат много-много книг. Я спрашиваю ангела, говорю, Господи, а что это здесь за дети? Ангел мне отвечает, только тоже на мысли говорит, это дети, которые ушли в вечность маленькими, только, ну, малые, может быть, годик, может быть, 2, может быть, и больше. Говорит, они проходят все то, что должны просить дети на земле, что проходят в вашей церкви дети. Вы их учите, друзья дорогие. Но эти дети, которые шли, ушли в вечность, они же не научены на земле. Они все проходят то в небе. У них в небе учат. И заходим с этого выше, с этого здания, а рядом другое здание, другой класс. Заходим в этот класс. В этом классе тоже дети, они облеченные все в белой одежде, но большего возраста, может быть, так вот до 12 лет, вот такому возрасте. Вот. И опять то же самое, столы и на столах книги. У каждого дитяти свой ангел. И этому ангелу поручение от Бога довести этого дитяти до совершенства в небе. И когда мы вышли с этого класса, перешли в третий класс, там уже полностью дети большие. Большие дети. И когда мы вышли с этого класса, то меня окружили дети. А ангел мне говорит, это, говорит, твои дети. А у нас с женой за 50 лет жизни, вот следующий год будет 50 лет, как говорят, золотая свадьба, у нас было 9 детей. А сегодня только живой один Саша. Остальные были родятся и умрут, или неживым рождаются. У меня их было 9. Саша живой, а 8 нету. И ангел мне говорит, вот это твои дети. А их там только было 6. Они, уже старшей дочери было нашей где-то под 50-48 лет. Вот, и они все облечены в белую одежду, они облечены в венцы, они взрослые. И я следующее вижу река. Река, река воды живой. Эта река как кристальная. И на берегу этой реки стоит множество-множество народа. Это хор, небесный хор. И мне сейчас осталось в памяти, что они поют псалом «Небо, как ты прекрасна». У вас поют, наверное, хор этот псалом. Вот и там поют в небе, дорогие друзья, братья и сестры. Небо соединяется с вами, слава Богу. Там поют, они все одеты в белые одежи, у их головы покрыты венцами. Они стоят на берегу и поют. И ангел, каждый ангел своего юноши это берет и заводит на эту воду, воду, кристальная вода, вода реки живой. И заводит, берет и заводит. Представьте себе, и эти люди, которые заходят, и ангел с ними, с каждым человеком, то они идут по воде и не тонут. Так вот ногами, как все равно Иисус Христос по морю шел. Вот так вот и они идут. Идут и не тонут. И когда зашли на эту воду, стали, они приготовились к водному крещению, братья. В небе производится водное крещение. Его вышли красивые-красивые цветы. Они не похожи к земным, эти цветы, но очень красивые. Зашли сразу и выросли цветы. И ангел берет так вот каждого человека, кладет на голову ему руку свою. Этот человек у нас на земле, мы опрокидаем его воду. А там этот человек сразу, как он стоял, так он и погружается в воду ногами. Так и идет в воду. И покрывается полностью в воде. Но когда выходит с этой воды, то эти цветы, которые росли кругом, они делаются венцом у него на голове. Вот только тогда человек приходит в совершенство в небе, когда он получил эту награду, венец. Слава и благодарение Богу, друзья дорогие. Бесчисленное число там таких людей. Бесчисленное число. Дальше меня ангел, будьте внимательны, братья и сестры. Берет меня ангел, говорит, пошли. Мы идем, и мы идем, как дорога, как будто какая-то полутуннель. Вот. И мы идем все ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. Заходим. Апостол Павел в своем послании говорит, я знаю человека, который буду восхищен до третьего неба. Но если апостол Павел перечисляет третье, значит, где-то есть первое и второе небо. Я так предполагаю. Если он говорит, что третье, есть где-то? Есть, будет спасенно, будет как головня с огня. А где она находится? Для меня это секрет. И оно секрет сегодня для вас, для всех. Это великая тайна Божия. И когда мы стали спускаться по этой, все ниже, ниже, ниже, перед нами стал большой-большой дом. Большой дом, он не золотой. Он уже багряного цвета, красного кирпича, но он не кирпичный. Он не кирпичный. И к этому зданию подходит ангел, я вместе с ним, он идет с правой стороны меня. У его небольшой в руке меч. Он мечом открывает эту дверь этого дома. И когда мы зашли в этот дом, то я сегодня вот здесь вот сидела сегодня женщина, которая за дитя я молитву благословляли. У нее на руках была маленькая куколка детская. Маленькая куколка. И я когда зашел в этот дом, то этот дом полностью наполнен такими куколками, вот такими маленькими. Эти дети все живые. Все живые. И когда мы зашли в этот дом, то они своими глазами так жалостно смотрят, вот кажется, хочет что-то попросить, вот так жалостно смотрят. А я говорю на ангела: Господи, а что это такое за дети? А ангел дает мне ответ. А вот это-то дети, которые были умерщвлены в чреве матери, то есть напрямую скажу, матеря делали аборты. Эти дети там, они находятся, может быть, 40, 50, может быть, и 60, и 70 лет. И они не имеют никакого возраста, это мне объявляет ангел. Никакого возраста не имеют. Господи, а почему они здесь? Говорит, они здесь потому, говорит, потому что ихняя мать еще живет на земле. Если мать, говорит, допустила, она еще не была верующей. Я сегодня знаю, что сегодня в зале много находится народа Божия, который зашел в завет с Богом, которые делали аборты. Но представьте себе, дорогие сестры, что эти дети будут спасены только через вашу веру. Я дальше объясню, как мне объяснял ангел. Только через вашу веру. Ангел говорит, они находятся здесь до того времени, пока мать их не на земле. Независимо на верующие или неверующие. Если, говорит, мать переходит, говорит, с земной жизнью в вечную жизнь, умирает, то ангелы, дитяти этого, переводят вот этот класс, о котором мы слыхали, а где были первые маленькие дети, они спасенные. Слава Богу, друзья дорогие, поэтому сегодня, кто это делал, а многие такие есть, которые делали, сегодня этих детей спасение в ваших руках, в вашей вере. Друзья дорогие, если вы сохраните эту веру на земле, то вы возрадуетесь в небе там своими дитями. Слава и благодарение Богу. И ангел на меня говорит, может быть, некоторые скажут, что ага, этот брат может быть святой, на меня так говорили святой, но нет, свят только один Господь. И этот ангел мой говорит, и ваших здесь двое, друзья дорогие, и моих там двое, в числе этих, которые были погублены через аборты. Мне жена здесь, она сделала два аборта. Но, однако, слава Богу, друзья дорогие, я тверд в том, вот мы сомневались, пока Господь не открыл, но я тверд в том, что эти мои двое детей, как и ваши, друзья дорогие, они будут в числе спасенного народа. Слава Богу. Из этого дома мы выходим. Жалостно, я же не сказал, у них на одной щеке, у этих детей, она маленькая куклятая, у них так вот щека кровавые пятна. Кровавые пятна – это знак того, что они умертвлены были, погублены. И Господь эти души, которые по нашему неведению мы умертвляли, Господь не хочет их отдать жертву сатане. Он сохраняет их, видите, сохраняет их до дня пришествия матери. И ангел говорит, если мать, говорит, неверующая, если мать проведет свою земную жизнь в грехе, говорит, и уходит, она уверена, помирает, говорит, то и дитя забирают. Идет сама в ад, и дитя забирают в ад. Вот почему, друзья дорогие, спасение наших детей, которых мы умерщвляли, оно все зависит от нас. Я знаю, есть такие матери, друзья дорогие, но не сомневайтесь, сохраните свою веру на земле, праведности, и будете в радости там в небе с вашими вместе дитями. Хвала Богу, друзья дорогие. Дальше пошли мы такой какой-то туннель. Но здесь туннель уже был закрытый, темный. И когда мы входили в этот туннель, то я вижу впереди багряное большое зарево. Зарево. И когда мы пошли по туннелю, там темно. Ангел шел с правой стороны, но он освещал для меня путь. И мы, когда мы шли по этой туннели, то послышался запах, смрад. Послышался вот такие, знаете, когда пожар на земле совершается, и там скотина горит, вот такой смрад. И мы подошли к большим-большим вратам. Стена большая. Стена темная, высокая. Ангел берет сразу с мечом и открывает дверь в этой стене. И когда эта дверь открылась, мы заходим туда, в ад. Озеро огненное. Озеро огненное. Крики, стоны. Невыносимое. Невыносимое. Озеро пылающее. Там крики, там кричат. Там, но та, оттуда никто же не переходит. И этот весь ад, он обнесенный пропастью. Пропасть, а там, может быть, не знаю, 4 или 5 шириной метра, там не видно дна. Как бы канава такая выкопана глубокая. И с этой канавы оттуда, с этой пропасти, пылает огонь. Там невозможно, там не надо никакая стража, там невозможно туда перейти. И туда, и оттуда. И в этом озере огненном я вижу первый ряд. Вот такое, как наподобие, вот так вот, как корыто. Только на длинное конце края, и в этом корыте такие валы. Валы, как бы железные, не знаю, чем, наверное, черные. И на этих валах большие такие острые крюки. Крюки. И эти валы, они все в огне, озеро-то горит, и они вращаются в этом корыте. Огонь пылает, пылает. И на этих крюках, на острых, нанизаны телом своим одни женщины. Одни женщины и маленькие дети. Маленькие дети, те, которые умерщвлены были через аборты. Я спрашиваю у ангела: Господи, скажи, что это здесь за люди? Он так и отвечает. Это, говорит, те, говорит, матеря своими детями, говорит, которые, говорит, не пришли к совершенству, живя на земле. Друзья дорогие, вот этот вот момент передавайте своим соседям, потому что я знаю, что в народе очень много погублено детей, но спасение даст, наверное, Господь, только через покаяние матери. И перед этим, вот перед этим валом, оно длинное, нет конца края, не видно его. Перед этим валом по ту сторону пропасти стоит сатанинский ангел, он в черной одежде, и держит в руках черный меч. Но когда мы подходим по эту сторону пропасти, то ангел мой, он так вот поднимает меч к небу, и ангел сатанинский падает мертво. Он лежит в этот момент, когда рассказывает мне этот ангел. Следующий, рядом, следующий такой же самый вал. И на нем нанизаны женщины. Женщины нанизаны. И этой женщины, я спрашиваю, что это такое за женщины? А у этой женщины, значит, здесь вот в чреве сделано отверстие, проделано какое-то отверстие, и с этой отверстия, как форсунка, распыляет какую-то жидкость. Какую-то жидкость. Я спрашиваю, она говорит: а что это такое? Это, говорит, они сжигали свое семя на земле. И когда эта жидкость какая-то выходит, то представьте себе, что огонь сразу, огнем, и она сгорает. И эта женщина, она так кричат, она кричат не своим голосом. И она так вот, на шее у них кольцо. Кольцо. И это кольцо сжимает их шею, она все время держится рукой и ревет, но она не сорвет. Я говорю, спрашиваю ангела, что это такое? Что это за кольцо? А это, говорит, это кольцо, говорит, когда продохнялось на земле, а говорит, для того, чтобы не рыжать. А напрямую сказать, спираль. Те, которые ходят сегодня спиралями, братья, вернее, сестры, мужья. Мой совет сегодня, чтобы пойти к нам к небу, выбрасывайте их. Я в Пинске в прошлое воскресенье рассказывал, представьте себе, что много людей нас загрузили, наверное, в больнице для того, чтобы пойти, чтобы очиститься от этого греха. Лучше рождается 10-12. Я на Украине встречал и по 18 детей, но они сегодня в радости идут с детьми своими в небо, чем пойти со своими детьми туда, на эти крюки, чтобы там вечно кричать. О, дал бы Господь, друзья дорогие, глубоко вам понять, чтобы это сегодня у каждом сердце было посеяно. Идем в следующий вал, рядом. Около каждого стоит ангел сатаны. Мой ангел поднимает меч, он падает. Следующий вал. Там в основном мужчины. В основном мужчины. Я спрашиваю его: Господи, в ангела, что это здесь за люди? А ангел мне отвечает, говорит: а в этом огне, на этом валу, говорит, проповедники, на этом, говорит, валу дьякона, на этом, говорит, валу пастыря находится. Я прихожу в страх, говорю: Господи, а почему же они служители Божии? А ангел мне отвечает: «Они служители Божии». Но иные говорят: «Отвращали мой народ от истины». Вы, конечно, не вам я в опреки, братья и сестры, не вам в опреки, потому что я знаю, что ваша церковь, наша союза, союза пятидесятников, мы не отвращаем. Но если вы, брат, кто-нибудь скажет этой сестре, что можно носить спирали, вы уже отвращаете от истины. Если вы кто-нибудь скажете, что можно носить аборты делать, а сегодня есть такое учение, уже вы отвращаете от истины. И тогда наша участь вместе с этим грехом нас, проповеднику, поведет туда, в вечный ад. Следующее. Идем следующее. Там и мужчины, и женщины находятся на этих крюках, и все время они кричат и целуются. И так целуются, так целуются. Я спрашиваю: что же здесь за люди? Ангел говорит: это блудники. Это Божий народ, представьте себе, считались на земле Божьим народом. Это, говорят, блудники, которые облудили плотью, живя на земле. Они там кричат, им там жарко, им там обсмалены, они все время в огне, и там же целуются. Этот сатанинский ангел, который там стоит, он заставляет, он удручает делать этот грех там. После этого идем, и женщины, и мужчины, все на крюках. И с рота их и льется какая-то жидкость. Я спрашиваю: что такое, ангел, что за люди? Ангел говорит: это пьяницы. Это пьяницы, они и сегодня, и здесь. В муках своих и льется через рот, она будет литься день и ночь. И этому, друзья дорогие, не будет конца, этим мучением, они все в огне. Следующий, такой же самый вал, ему конца краю не видно. Подходим, люди нанизанные на крюках, в огне кричат, а их как бы вещевые мешки на плечах, какой-то ноша. Я спрашиваю ангела: что это такое? Это, говорит, воры. Это все верующий народ, друзья дорогие. Вот, все это прошли, все мне ангел рассказал, за что народ страдает на земле. А дальше пошли, здесь уже подробно не рассказывал, а мы шли над морем, там, она все в огне, там такие крики, такие стоны. И вместе с этими народами я видел, что там в огне, пылающем огне, люди, они все голые, у них на груди здесь вот большой такой вот крест, черный висит крест. Я спрашиваю ангела: Господи, и я их много-много вижу, а что это за народ с крестом? А ангелы отвечают: это священники, которые вместе с своим народом, которые они провели это пекло, они вместе там мучаются. Подходим к следующей, не к той двери, подходим к следующей двери, и ангел также своим мечом открывает эту дверь, и мы выходим с ада. И мы только вышли, и какой-то, знаете, мы туда опускались все время, опускались, шли как бы, мы не шли, как бы плыли все время, плыли так вот в воздухе. А здесь, я вижу, стоит лифт, который вот поднимается, знаете, у больших у вас многоэтажных домах есть лифты, которые поднимаются к небу. И вот такой вроде бы лифт, и мы зашли в этот лифт, и он бесшумно раз и поднял к нам к престолу Божьей благодати. И я стал пред Христом. И Христос мне говорит, вот, говорит, иди, говорит, ты, говорит, видал все, за что народ мучается, которому нет прощения, говорит. Иди, говорит, народу, скажи ему, что, живя на земле, говорит, нет такого греха, чтобы я не мог простить. Братья и сестры, дорогая церковь, сегодня надо просить всем к нам сознанию, чтобы мы больше, живя на земле, не совершали такого греха. Не мешали, ибо наша искренняя откровенность пред Богом, она уведет еще многих-многих, родство наше, наших детей, к престолу Божьей благодати, к небу. И как бы я ни хотел, потому что я сказал: прощай, земля, а Господь говорит на меня: иди на землю. И меня обнял какой-то ветер, теплый ветер, и я пошел на землю. И я опустился на эту койку, там моя была плоть на больничной койке. Как я оставил ее сидевшую, так она и ожидала меня. И я зашел в свою плоть, друзья дорогие. И с того момента, пока я живу на земле, друзья дорогие, Господь сказал: иди и говори народу моему, иди говори, рассказывай народу, чтобы народ приходил к покаянию, чтобы пришел народ к престолу Божьей благодати. Я не перестану, я не умолкну. Я не умолкну, пока мои ноги ходят. Слава и благодарение Богу, друзья дорогие. Да прославится имя нашего Господа Иисуса Христа всем народе, в вашем городе, в ваших сердцах. Пусть ваши сердца, как я еще раз сказал, будут постоянно открыты для Бога. Если сердца открыты, то небо для нас открыто. Аминь. Аминь. Хвала Богу. Но как только взор подниму к Богу, небо впереди. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Только лишь прохожий, что встречаю, скоро все пройдет. Я свой взор направлю в небо к Богу. Знаю, в небе ждет меня покой. Небо, голубое небо, прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей домой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей поднять ты взор свой ввысь, и Господь наполнит миром душу и напомнит небо впереди. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Скорей домой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, хочу скорей домой. Я хочу скорей домой. Я хочу скорей домой.